Вы слушаете фрагмент программы «Когда наступит всеобщее счастье». Сказители Михаил Ять и Алексей Орлов. Представьте себе, дорогие наши уважаемые слушатели и зрители, что приходит наконец-то после долгой зимы весна. Вам, соответственно, дали уже и овощи, которые корнеплоды, которые необходимо посадить, семена вам дали. Дали вам книжки, как это все грамотно посадить. Дали вам материал даже на то, чтобы сделать там теплицы. Есть видео, где показано, как вы можете сделать эти вегетарии себе, как вы можете грамотно все посадить, чтобы у вас осенью получить хороший урожай и уже дальше, следующую зиму, не сидеть впроголодь, как перед этим сидели, а, соответственно, быть с хорошим, здоровым урожаем, хорошим урожаем, который, часть которого вы можете еще поменять у других людей на какие-то дополнительные блага, ресурсы, которые вам нужны, но которые вы пока еще не произвели. И вот вместо того, чтобы вот это время, когда день год кормят, взять и наконец-то слезть с дивана, вот есть такое самое, наверное, главное это в России подразделение называется на данный момент, простите, как говорится, но похоже так это и есть. Диванные войска, которые вот фраза была в самоизоляцию, что наконец-то вот мужчины, они выполнят свое предназначение, не вставая с дивана, спасут мир. Но это шутки шутками, а на самом деле весна пришла, есть что посадить, объяснено, как посадить. В том числе вот Народное славянское радио, оно является тем ресурсом, где много информации выкладывается людьми, которые сами уже научились что-то делать для того, чтобы обеспечивать себя, свою семью и делиться этой информацией с обществом. Все у вас есть в наличии, но вы хотите, чтобы боги спустились с небес, скопали вам грядки, посадили это все. Боюсь, что если вы будете так дальше думать, то будет как в сказке про двое из ларца, которые они сделают мороженое с пирожным, но в итоге сами и покушают этим всем. А вы будете осенью, ну, то, что говорит Мишка, который не набрался подкожного жира, ему приходится только сидеть и сосать лапу. Поэтому вот основные моменты я бы сказал так. Пора уже прекращать нам ссылаться на то, что вы покажите, вы расскажите. Есть информация. Берите, люди, и делайте. Время пришло, но боги все делают за нас. Все боги делают в этом мире нашими руками, нашими глазами, нашими делами. Ну вот, как-то так. Ну, в общем, да, интересно ты все разложил, и я считаю, что все правильно сказано. Поэтому что здесь добавить-то? Когда кто-то пишет о том, что в чатах, что вот кого-то мы разоблачили, мне хочется сразу с такого чата выйти. Когда кто-то пишет о ком-то, что он там негодяй, подлец и так далее, ну да, ну негодяй, подлец, и да, там сидят какие-то Рокфеллеры, там Ротшильды, как там еще, Морганы, Борманы, как их там не называйте. Ну да, они там занимаются своими делами. Папа Римский там что-то свое мутит, королева Англии что-то свое мутит. Ну это ладно, это они. Ну а вы-то хорошие, светлые, добрые, где? Вы-то почему сами не сорганизовались? Почему мать свою не защитили от подонков? Ну, мать земли, имею в виду. Почему на вашей земле творятся беззакония? Почему вы не можете собраться и дать отпор мерзавцам, которые там на вашей земле что-то творят? Почему все время ждете от кого-то какой-то подачки? Вот это удивляет. Хотя, может быть, что это удивляться? Долгое время опускали людей в состояние маленького ребенка, который все время от кого-то зависим, в состоянии смерда. А потом вот эти самые смерды великовозрастные собираются и начинают бузить, что нам это не дали, и это не дали. Да вообще-то хозяин он сам берет. Хозяин сам делает, сам ответственно взращивает, сам отвечает за то, что он соберет, переработает. И сам это распределяет и сам употребляет. Вот это хозяин. Это взрослый человек. И хозяину некогда заниматься глупостями, читать там про кого-то, чего-то, кто-то сказал. Это сплетни все. Есть сплетни. ОБС одна баба сказала, когда сидят там между собой что-то такое обсуждают, но что не приводит никаким хорошим результатам. Есть детские сплетни. Есть сплетни девичьи, есть сплетни мальчиков. Есть сплетни просто в народе. Есть политические сплетни. Вот те, кто якобы повзрослел на сегодняшний момент, считаешь, что взрослым можно быть, когда ты обсуждаешь политические сплетни, когда ты играешь в политику, играешь в какую-то там экономику, что-то предсказать пытаешься. Друзья, это глупости. В политику не играют. Политику делают. Но лучше и политикой не заниматься. Лучше заниматься мироустройством, державостроительством, потому что политика – это маленькая часть, которая сегодня пролетела, завтра улетела. И не наше слово, и непонятно, что обозначает для большинства людей. А вот державоустройство, самообеспечение, создание своего, взаимодействие с другими – вот это наше все родное. Так давайте глупостями перестанем заниматься, давайте перестанем обсуждать сплетни, которые переводят нам под понятие политика там, или какие-то новости. Давайте этим перестанем заниматься. И делать из себя умных. Ох, я разместил пост в каком-то чате. Ой, я там британскую королеву как изобразил. Ой, какого-то коррупционера изобразил. За то, что изобразили, толку от этого нет никакого. Вы сделайте так, чтобы условий для его существования не было, для этого коррупционера. Создайте свою жизнь. Обеспечьте себя, своих близких, семью. Совместно обеспечьте, создайте свою казну. Где у вас будет достаток и финансовый, и производственный, и товарный, и прочее, прочее, прочее. И тогда вот здесь, на этой земле, где вы сами себя обеспечиваете, какому-то мерзавцу нечего будет делать. Но что ему делать там, где он не сможет вас ограбить, не сможет с вас что-то взять? Что? Да нечего там будет делать. Перестаньте заниматься ерундой. Перестаньте ждать будущего. Завтра скажут, через 3 года наступит и там изменение. И вы еще 3 года будете сидеть ждать, когда что-то там изменится. А с чего вдруг? С чего вдруг должно все измениться в лучшую, в вашу сторону, когда вы себя никак не проявляете, как взрослые люди? Ну с чего, подумайте. Вы-то что, такие прям уникальные? Вы такие прям красивые и счастливые? Что к вам придут и скажут, ну у тебя глаза вообще, давай-ка ради твоих глаз мы все это сделаем. Ой, у тебя такой торс, ну давай мы ради этого торса все сделаем. Да ничего не изменится, если вы будете с этим молчать. И ждать не надо ничего, в данном случае надо просто делать. Но уже это проверено, перепроверено. И предки наши жили всегда так. Не словами, хороший человек, а делами. Вот что сделаешь, то и получишь. А говорить и мечтать можно о многом. Но мечты – это то, что ты в рот не положишь и детей своих не накормишь. Посмотреть программу полностью можно на сайте slavradio.org.